Новые вызовы к образованию в меняющемся мире. Если исходить из того, что идеальное общество максимально близко к интересам индивидов, из которых оно состоит, то в большинстве случаев, что хорошо для такого общества, хорошо и для индивидов. Чтобы нащупать более или менее верные пути для образования будущего, давайте нарисуем идеального человека в идеальном обществе будущего. Такой человек должен стараться минимально зависеть от поддержки общества, быть активным, предприимчивым, креативным. Большую часть своих усилий тратить на поддержку других членов общества и способствовать раскрытию их творческих потенциалов. Общество будущего, в свою очередь, должно всецело поддерживать человека и помогать ему развиваться и осуществлять свою позитивную деятельность, приобретая в процессе образования все необходимые компетентности. Выделяются следующие виды таких компетентностей. Компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности, основанная на усвоении способов приобретения знаний из различных источников информации. Школа должна научить ставить правильные вопросы и находить ответы в море информации. У выпускника будущего должно быть четкое представление, если хотите, ментальная карта информационного мира, кто чем занимается и где можно найти об этом информацию, как ее понять и грамотно использовать. Как в сжатые временные рамки становиться, если не экспертом, то хотя бы весьма осведомленным человеком в любой области? Это качество в будущем станет главным залогом высокой адаптивности и продуктивности человека. Компетентность в сфере гражданско-общественной деятельности. Выполнение роли гражданина, избирателя, потребителя. В идеале будущее общество должно перенести роль и полномочия парламентариев на каждого члена общества. Высокая степень образованности, информированности и организованности населения позволяет проводить соответствующие референдумы по любым вопросам хоть каждый вечер. Более нет необходимости отдавать эти функции на откуп профессиональным политикам, число которых может значительно сократиться. Примером служит всенародная работа над новой конституцией в Исландии и частые электронные референдумы в Швейцарии. Здесь важно отметить, что демократия, как известно, увы, не является панацеей. Диктат большинства над меньшинством нередко представляет серьезную проблему. Поэтому общество будущего должно выработать механизмы свободной ассоциации таким образом, чтобы максимальное число меньшинств могло жить по тем законам и правилам, которые для них приемлемы, а не законам, навязанным большинством. В современных демократиях нередко даже этого не происходит. Удивительным образом народу избранные ими представители каждый раз навязывают законы, которые в основном не нравятся подавляющему большинству избирателей. Вот такой парадокс. Для того, чтобы реформировать надоевшую всем систему политического зазеркалья, у человека будущего должны быть компетенции, позволяющие активно участвовать в процессах законотворчества и управления обществом. Разумеется, нам возразят, кто ж поступится властью и даст такие полномочия простым людям? Перемены в обществе иногда происходят совершенно непредсказуемым образом. Жан-Жак Руссо не предполагал, как его взгляды на справедливые и разумные отношения индивида с государством, которые теперь, если не исполняются, то хотя бы декларируются практически во всех конституциях мира, смогут перейти из теории в практику. Прежде всего, надо понять, как должно быть, а потом уже история сама постепенно или революционно, что гораздо менее желательно, найдет способ воплотить необходимую реформу в жизнь. Какие еще дополнительные компетенции надо обсудить? Компетентность в сфере социально-трудовой деятельности. умение анализировать ситуацию на рынке труда, оценивать собственные профессиональные возможности, ориентироваться в нормах и этике трудовых взаимоотношений, навыки самоорганизации. Компетентность в бытовой сфере, включая аспекты собственного здоровья, семейного быта и прочего. Компетентность в сфере культурно-досуговой деятельности. Выбор путей и способов использования свободного времени, культурно и духовно обогащающих личность. Ребенок не может в силу возраста, в силу незнания огромного количества новых профессий, а главное, не попробовав их, понять, что же ему нравится, ответить на важный вопрос, кем ты хочешь быть, когда вырастешь. Школа должна быть нацелена не только на общее образование, а на постройку независимой личности, на создание и поддержание интереса к новым профессиям. Если образование нацелено на поступление в отставшие от жизни высшие и специализированные учебные заведения, а не на создание нового общества, то такое образование ведет к неизбежному краху этого общества. Выращенный в старых рамках ребенок с отсталым представлением о новом мире в итоге не найдет себе занятия и превратится в пустую оболочку без желания и интереса к жизни. Главным его желанием станет сон в свободное от бессмысленной и нелюбимой работы время или просто скучное безделье и прозябание в нищете. Поколение озлобленных людей с отвращением к собственной жизни не приведет человечество к светлому будущему, а породит такое же поколение с еще большей концентрацией отчаяния и бессмысленности существования. Необходимо воспитывать таких людей, которые будут развивать общество, реформируя его таким образом, чтобы оно всесторонне поддерживало их позитивную деятельность. Автоматизация и роботизация, а также искусственный интеллект неизбежно вытеснят большинство людей с рынка труда. И чтобы они не превратились в зомби, необходимо научить их создавать свои миры, в которых им и тем, кто к ним присоединяется, было бы комфортно и их жизнь была наполнена смыслом. Желательно не навязывать им смыслы, а научить их находить их самим. И не осуждать, если эти смыслы будут отличны от большинства. То есть люди будущего представляются свободными, самодостаточными индивидами, строящими свои миры, свои коридоры реальности, при том, что эти миры взаимодополняются и гармонично взаимно развиваются. Готовить дисциплинированную рабочую силу почти уже не требуется. Более того, если мы будем продолжать это делать, то выйдя из школы, большинство выпускников не сможет себя реализовать на рынках труда, даже если бы того хотели. Виртуализация жизни ведет к минимизации стоимости всего, что может быть виртуализировано, а материальная часть жизни все более полагается на автоматизацию и развивающийся искусственный интеллект. Все это происходит на фоне невероятного роста производительности. Все меньше людей задействовано в производстве чего-либо. Абсолютное большинство работает в сфере обслуживания, откуда они будут вытеснены использованием искусственного интеллекта. Это не досужие домыслы футурологов, а уже очевидные статистические факты. Российская промышленность по уровню автоматизации отстает от развитых стран, но не то чтобы глобально. По опросам, около 10-15% крупных и средних предприятий уже внедрили или тестируют подобные технологии. Почти 60% компаний из числа лидеров своей индустрии имеют под рукой проекты цифровизации с просчитанным бюджетом. Уровень повышения производительности имеет решающее значение для уровня занятости. Взаимосвязь между ростом производства и безработицей в экономике описывается законом Оукина. Согласно этому закону, технический прогресс в экономике, то есть улучшение технических знаний, приводит к снижению занятости. уровень безработицы будет расти, поскольку навыки некоторых работников станут менее востребованы. Увеличение производительности приводит к росту экономики. В итоге растут процветание общества и уровень жизни населения. Это также повышает уровень производства, который влияет на то, сколько сэкономлено и инвестировано обратно в экономику. Чем выше производительность, тем большая часть населения может не участвовать в активной трудовой деятельности. И не надо делать из этого трагедии и пытаться разбазаривать общественные средства на создание искусственных, низкооплачиваемых рабочих мест. Эти методы, скоро вековой давности, известны со времен выхода из Великой депрессии и экономики нацистской Германии с ее строительством автобанов. Дело в том, что государству обходится гораздо дешевле просто раздавать деньги населению, чем создавать сомнительные мегапроекты исключительно для того, чтобы обеспечить население работой. А если не работа, то единственной проблемой становится, чем же это население занять. И в этом нет никакого трагизма. Наоборот, грядет великое освобождение человечества от скучного и нудного труда. Если подойти к проблеме заранее и с умом, то из этого положения можно извлечь немало пользы для достижения счастья и гармоничной жизни. Следовательно, необходимо в рамках школьного образования попытаться дать максимально широкое представление о том, что какие занятия уже существуют в нашем мире, чтобы человек сам мог решить, какой свой мир, какую реальность он захочет построить для себя и окружающих. Именно так и следует подходить к образованию, опасаясь только одного – чтобы не оставить ребенка обделенным, не указав ему на все разнообразие возможностей. Ребенок не может решить, нравится ему что-то или нет, не имея представления, что такое направление вообще существует и что оно из себя представляет. Именно ознакомительным и является уже образование в школе, но совершенно не ясно, как то, с чем ребенок знакомится, может быть применимо им для построения своего мира в будущем. Именно разработка привязки программы к возможным будущим увлечениям и видам деятельности является главной задачей учителя. На сегодняшний момент существует множество способов самовыражения, наиболее яркой из которых является создание собственных видеоблогов. Тот же TikTok многими взрослыми считается отупляющим приложением, в которое молодежь выставляет тупые приколы. Между тем, при внимательном рассмотрении это не что иное, как всемирная песочница, в которой закладывается будущее нашего мира. Видеоблоги в YouTube, появившиеся гораздо раньше TikTok, уже приобрели огромное значение. Возможно, завтра появятся новые формы и платформы для самовыражения, но ведение блогов на любые темы на сегодняшний момент наиболее популярно и доступно каждому. Удобство видеопостов или видеоблогов в том, что, пожалуй, нет такой темы, на которую их нельзя было бы вести. А что же до аудитории, то любителей их смотреть всегда можно найти. Следует не запрещать, а предлагать детям создавать свои видеоблоги, считая это занятие и своеобразной благотерапией, направленной на повышение уверенности в себе. Этим занятием молодежь тренируется деятельно присутствовать в виртуальном мире будущего. Конечно, и это не является панацеей. Загрузка видео на YouTube, Instagram и TikTok на ранних стадиях может оказать пагубное воздействие. Отсутствие просмотров, негативные комментарии произведут обратное действие. Поэтому лучше располагать видео детей на сайте школы, так, чтобы ни комментарии не были возможны, ни подсчет количества просмотров. Поскольку это может иметь юридические препятствия, для публикации на сайте школы могут потребоваться согласия родителей и так далее, то можно пользоваться и YouTube, но следует внимательно следить, чтобы количество просмотров и лайков создавалось хотя бы за счет соучеников и не допускать агрессивных или негативных комментариев. Самовыражение может выступать в качестве терапии. В них ребенок может поделиться тем, что у него на душе. Сказать что-то тяжелое незнакомым людям из интернета, которых ты никогда не увидишь, легче, чем родному. Многие популярные блогеры пришли к видеоблогам именно по этой причине. Нехватка общения, непонимание со стороны родителей и сверстников вылилось в создании блога. Те, кто не знал, чем себя занять и куда направить энергию, нашли себя в создании видео и улучшении себя в профессии блогера. Из-за неуверенности в первых шагах на любом пути важны поддержка и стимуляция, так как создает уверенность, что потраченное время и силы могут и будут окупаться, и те, кто боялся зарабатывать на творчестве, больше не будут поддаваться страху. Конечно, есть разные дети, и для некоторых, настроенных более интровертно, такие задания будут мучительными. Для них можно придумать другие формы самовыражения. Во всяком случае, результатом любой учебной деятельности обязательно должен быть некий продукт, имеющий самоценность для ребенка. Именно с помощью подобного способа самовыражения ребенок найдет занятие себе сам, в котором будет уверен и будет развиваться с желанием. Сам сможет создавать продукт, который сможет даже продавать. Тот, кто занимается блогом, сможет стать монтажером видео или стать главой компании по дизайну, ведь это огромная творческая работа. Наконец, ребенок не будет одинок, не будет чувствовать душевную пустоту и одиночество. Конечно, обучение через подготовку презентации с самим ребенком уже применяется в современном обучении, но дети нередко относятся к таким заданиям как к неприятной обязанности и делают их лишь бы отвязаться. Авторы провели эксперимент и создали группу из молодых людей и девушек. Они давали им задание вести видеоблоги на любые темы. Если вначале их участие было чисто формальным и скорее за вознаграждение, то со временем стало очевидно, что ребята все более проникаются, вовлекаются в творческий процесс. Таким образом, становится понятно, что люди, которым показали новое занятие, помогли на первых шагах и показали, что есть и другие, более интересные занятия, смогли найти себе что-то по душе, о чем раньше и не догадывались. Надо сказать, что позитивные изменения в том, как ребята себя держали перед камерой, становятся очевидны. Они начинали вести себя проще, искреннее и поддерживаемые обильными заслуженными комплиментами буквально расцветали на глазах. Качество их работы с банального видео, записанного на скорую руку, превратилось в настоящую творческую работу с качественным видео и звукорядом, а также хорошо выполненным монтажом и интересным сюжетом. Причем кто-то пошел по пути совершенствования оформления, а кто-то стал углублять содержание. Рост в обоих направлениях был, безусловно, заметен. Важно и то, что в созданном сообществе царит дух равноправия, никто не навязывает другому своего мнения. Конечно, не хотелось бы, чтобы выводы были однобокими, мол, мы нашли панацею от всех бед снимать видеоблоги. Но все же, как нам кажется, мы нащупали нечто чрезвычайно важное. Надо сказать, что видеоблоги позволяют учителю ближе познакомиться со своим учеником, особенностями его мимики, скрытыми жестами. Видео прекрасно демонстрирует такие мелочи, которые учитель в классе не имел бы возможности заметить. Материальная стимуляция очень важна на первых порах, впоследствии она уходит на второй план. Вообще же, получать материальное поощрение за творчество – это невероятно важный опыт и очевидный переход от современного общества потребления к обществу будущего, обществу творчества и идей. Надо сказать, что авторы варьировали задания, наблюдая за наклонностями участников сообщества, и достаточно быстро выделились совершенно разные направления, основанные на интересах того или иного участника. Здесь свойственный детям нарциссизм используется на благо, ибо многократно просматривая собственное видео, ребенок привыкает к тому, как выглядит, перестает стесняться и считать, что его внешний вид уступает внешнему виду других ребят. А многократное повторение сказанного в видео способствует лучшему усвоению материала. Ребенок словно бы учит сам себя. Также ребенок, просматривая чужие видео, осознает конкуренцию, начинает стараться больше, учиться новому из-за собственного интереса и желанию быть не хуже, а даже лучше того, кто в этом уже не один год. Усерднее работает, становится более трепетным к мелочам, выполняя работу все лучше и лучше. То есть мы приходим к выводу, что можно организовывать сообщество видеоблогеров из учеников и даже высылать некоторые вознаграждения, скажем, доллар за видео. Поскольку речь идет о международной школе онлайн, то такое вознаграждение для детей из бедных стран может быть значительной подмогой. Подобным образом у ребенка создается ощущение уверенности в том, что он собственными силами достигает успеха в том, что сам для себя выбрал. И выбор профессии отходит на задний план, так как ребенок может для себя на данный момент решить, чем хочет заниматься и будет в этом совершенствоваться. Завтра придут новые формы самовыражения. Важно осознавать, что не нужно бороться с тем, что модно у молодежи, а постараться поискать, как модный тренд может быть использован во благо. Современность синонимична мобильности. Таков императив культуры, получивший развитие в эпоху ускорения научно-технического прогресса. В последние 20 лет интенсивность этого развития привела к увеличению диспропорциональности человеческого восприятия на уровне поколений, которые сейчас меняются уже в пределах одного поколения. Это означает, что сосуществующие в настоящее время несколько поколений людей вынуждены постоянно делать, выражаясь компьютерным языком, апгрейд своих знаний. Причем как в специально прикладной, так и в общей мировоззренческой сфере. Это означает, что одновременно в непрерывном режиме по всему спектру знаний и представлений каждый отдельный человек, вне зависимости от базовой культуры и воспитания, а также физического местонахождения, должен постоянно управлять своим объемом знаний в рамках сформированного сознания, осуществлять отбор и классификацию информации, расставлять и осуществлять приоритеты. Это приводит к многочисленным и далеко не всегда предвиденным последствиям на уровне отдельной жизни индивида и на уровне социальной страты, а также общественных систем. Естественно, что эта общая долговременная тенденция не может не затронуть и систему образования. Дело в том, что любой институт государства и общества фиксирован для осуществления своих значимых функций. Он консервативен по самой своей структурно-функциональной и системной природе. Он требует предсказуемости и прозрачности в осуществлении своих задач. В реальности, однако, система образования сталкивается с потоком неконтролируемых влияний, выходящих за пределы ее достаточно узкой сферы приложения. Эти влияния основаны на информационном характере современных общественных и личных взаимосвязей, альтернативности информации и очагов влияния в интеллектуальной сфере, многообразии и устойчивом нарастании вариативности обмена посредством применения все новых и новых технологий. Сама технологичность формирует информационную среду, которая требует особых подходов в образовательном регулировании. Попытки абстрагироваться от этого, либо намеренно сузить сферы альтернативного информационного влияния, обречены в данных условиях на провал. Кроме того, необходимо иметь в виду, что с момента вступления в жизнь и первичной социализации индивида он начинает поэтапное расширение, а затем регуляцию своих связей и информационных потоков. Однако, если ранее воспитание более-менее органично дополнялось образованием, далее параллельно существовавшими в рамках единой устойчивой системной модели, то теперь эта схема практически упразднилась. Сузились временные рамки перехода от воспитания к образованию. Альтернативные влияния как на первое, так и на второе стали существенной нагрузкой, порождающей постоянные вызовы в режиме реального времени, на которые необходимо давать ответы. Квалификационный уровень системы и ее носителей при этом весьма снизился, поскольку система органически не способна реагировать своевременно на всю массу и неоднородность альтернативных вызовов. Ее возможности изначально лимитированы. Учебные программы не могут меняться непрерывно и отвечать умножающемуся многообразию ожиданий и требований современности. Они теряют актуальность и становятся воспроизведением уже бывшего и приемлемого для предшествующих поколений, при том, что разрыв между требованиями, предъявляемыми разными поколениями к одной и той же сфере приложения знаний, неуклонно увеличивается. Отчуждение становится в таких условиях неизбежным, создавая для системы образования новый пласт проблем, связанных с психологической совместимостью уже не только на уровне межличностном, коллективном, между поколениями и в рамках одного и того же поколения. Проблемный подход – давать информацию, а не работать с ней, неактуальность значительной части того, чему учат, часто жесткие стандарты и ответственность за нарушения их выдавливают из системы массового образования всех достойных учителей. Здесь необходимо признать, что как мы ни пытаемся идеализировать труд учителя, он является изматывающей и во многом неинтересной, буквально механической деятельностью. Многие чувствуют себя попугаями, повторяющими одни и те же прописные истины, на поверку оказывающиеся ложными. Для думающего, творческого человека такой труд после первого воодушевления может принести горькое разочарование. Хороших учителей не хватает даже в европейских странах, где, как многим кажется, с образованием все отлично. Нововведения типа деятельностного подхода заставляют разработчиков программ забывать про знания, про то, что деятельность должна на что-то опираться, что деятельность – это умение применить знания, работать с ними, а не что-то изолированное, ценное само по себе. В общем, из крайности в крайность. Еще надо отметить, что практически нигде не учитывается нелинейность развития детей, проявляющаяся в том, что часто ребенок постигает за неделю то, что ему не удавалось постигнуть за год. Причем эти прорывы случаются по-разному у разных детей. Результатом изъянов образования становится то, что большинство из молодежи даже не может просто грамотно говорить на родном языке. А ведь владение языком – это залог мышления. Здесь, перефразируя высказывание Шопенгауэра, «Кто ясно мыслит, тот ясно излагает», сказав, «Кто способен ясно излагать, тот может ясно мыслить». Молодежь в большинстве все понимает упрощенно, легко заблуждается, оперирует непроверенными фактами. Еще можно объяснить ущербность языковых навыков на Западе в среде детей иммигрантов. Там молодые из русскоязычной среды плохо владеют русским языком. Но то, что и в России практически та же проблема, поражает. 20-летняя молодежь в России напоминает иностранных детей по своему косноязычию, не к месту употребляемым и неверно произносимым словам. И это не люмпены, а студенты высших учебных заведений, выходцы из интеллигентных семей. И беда даже не в том, что они употребляют много недавно заимствованных иностранных слов, засоряя язык, а в том, что неграмотно говорят на русском, не способны анализировать тексты и приходить к обоснованным выводам. У них чрезвычайно упрощенный, плоский подход к любой проблематике, маленький словарный запас, неумение читать между строк даже там, где то, что хотел сказать автор, совершенно очевидно. То же самое лет 15 назад говорили про молодых американцев и критиковали их систему образования, особенно методы тестирования с помощью вопросов с многовариантными ответами. В Канаде спохватились, и теперь Министерство образования требует, чтобы значительная часть вопросов в экзаменах подразумевали открытые письменные ответы. Сейчас даже российские документы, касающиеся образования, написаны стилистически безграмотно и бесструктурно, причем разные части одного и того же документа друг с другом не связаны и могут даже противоречить. Тексты производят впечатление, будто их пытались перевести с иностранного языка, но переводчики очень плохо знают как язык оригинала, так и язык, на который переводят. Мы можем предположить, что это последствия общей трансформации. Более нет чтения, развивающего речь. Многое заменилось на видео, и поэтому речь упрощается. Причем длинные информативные видео смотрит только старшее поколение. Молодежь переходит на TikTok, новую платформу, где большинство видео укладываются в 15 секунд, а максимально разрешенная длина видео – 1 минута. Это уже даже не клиповое мышление, а нечто еще менее требующее задействования интеллекта. Причем, как это ни удивительно, мозг очень любит эту суперклиповость. Для него такой видеоматериал очень легко усвояем, вызывает чувство эйфории. Тем более, что если не перелистывать видео в ТикТоке, то оно повторяется бесконечное число раз. Как детский мозг радуется сахару, поскольку он очень быстро и легко усваивается и предоставляет питание мозгу, так и при просмотре видео в ТикТоке мозгу легко и приятно получать маленькие повторяющиеся порции информации, преимущественно визуально-слуховой, не требующей анализа и обработки. Мы можем ожидать дальнейшую примитивизацию языка, а вместе с ней и сокращение способностей к образному мышлению и анализу из-за среды, где присутствует избыток информации совершенно разного качества. Выйдя в интернет, трудно сориентироваться, что происходит в мире. Интернет, изучив наши предпочтения, в первую очередь подсовывает нам то, что нас интересовало ранее. Хорошо, если наши интересы достаточно разносторонние, а что, если нас ничего не интересовало, кроме поп-музыки и компьютерных игр? Так мы можем пропустить даже сообщение о начале Третьей мировой. Просто в автоматически индивидуализированной ленте новостей не появится сообщение, связанное с мировой политикой, поскольку пользователь никогда ей не интересовался. Мы уже не говорим о том, что в прежние времена чтение имело не только цель получения информации, но и своеобразного развития образного мышления, воображения и владения языком. Сейчас утрачивается способность надолго концентрировать внимание, держать в голове большой объем информации и анализировать ее. Поскольку это произошло впервые за всю историю человечества, то последствия непредсказуемы. Интересно отметить, что мы, родившиеся в 70-е и 80-е годы прошлого века, тоже постепенно перестаем читать, отдавая предпочтение аудио и видеоматериалам, и это влияет и на нашу речь, и на наш образ мышления. Один из соавторов этой книги отказался от своей обширной библиотеки в пользу смартфона, в котором можно найти все необходимое и часто в виде видео, что гораздо легче усваивается. Второй соавтор читает очень много, но в основном только по работе. Другая опасная вещь. Даже самая достоверная информация просто тонет в море так называемых фейков, полуправды и тому подобного. Это прямо беда, стихийное бедствие. Объективную информацию стало почти невозможно найти даже специалисту, а не специалисту и подавно. И вот этот модный ныне гибкий навык работы с информацией, который пытаются внедрить в школах, превращается в пустышку. Уже сейчас длительное чтение быстро вызывает усталость, а привычка писать от руки практически полностью утрачивается. Письмо также влияло на моторику и определенные функции центральной нервной системы, и это все происходит впервые. Впрочем, в прежние времена 90% населения не умело ни писать, ни читать, так что ничего глобально страшного не происходит, жили как-то и без этого. Проблема в том, что думающая часть интеллигенции, которая всегда упражнялась в чтении, теперь все меньше занимается им. Более того, тот соавтор, что привык пользоваться смартфоном как придатком своего мозга, отмечает, что, оказавшись без него, у него явно нарушается мыслительный процесс, то есть налицо уже проявляется слияние человека и кибернетического аппарата, пусть пока не подключенного напрямую к мозгу, но связанного с ним хотя бы опосредованно через органы чувств. С другой стороны, человек ощущает себя во много раз более продуктивным, имея в руках смартфон. Пытаться противостоять этому слиянию бесполезно, так же как пытаться остановить прогресс и во всех других областях. Да, взрослый человек без смартфона становится беспомощным и неэффективным. Но дело в том, что современный школьник не становится умнее, держа в руках смартфон. Он не знает, какие несметные сокровища знаний и информации заключены в этой легкой вещице, не умеет их находить, анализировать и эффективно ей пользоваться. Он играет в игры и исступленно смотрит коротенькие видео на ТикТоке. Взрослый человек при доступе в интернет как минимум может стать продуктивнее. Но есть и материальный мир. Люди со смартфоном часто начинают воспринимать мир очень схематично и могут погубить и себя, и других, и свою среду обитания, воспринимая мир как упрощенную схему. Но как это не противоречит с первого взгляда здравому смыслу, именно в этом должна быть задача современного образования – эффективная интеграция человека и компьютера, реального мира и виртуального. Важная проблема еще и в том, что у власти оказываются безграмотные люди, грамотных все меньше, а до принятия ключевых решений они не допускаются. И таким образом неграмотные управленческие решения на основании не знаний о реальном мире, а лишь о примитивной схеме могут привести к большим проблемам, в том числе глобальным. Впрочем, когда к власти приходили грамотеи-теоретики, было не лучше. Можно до бесконечности критиковать систему образования, но не поставив перед ней новые, современные цели, этой критикой ничего нельзя достичь. Даже мы, взрослые, глядя на окошечко поиска Гугла или Яндекса, подчас не знаем, что же туда ввести, чем бы себя заинтересовать. За этим окошечком нас ожидают миллиарды информационных источников. Мы не говорим об их достоверности. Мы говорим лишь о том, что каждый из нас выходит на страницу поиска в равных условиях. Один ведет поиск порносайтов, другой – нечто, что приведет к созданию проекта, который сможет спасти Землю. Эти окошечки поиска, с одной стороны ведущие в бездну информации и идей, своего рода оковы, не пускающие нас вперед, потому что невозможно искать того, о чем не знаешь. Такого не было в истории человечества, ведь в общих чертах вся информация, достижения, технологии в нашем мире доступны всем, даже тем, кто не понимает, даже примерно, общих принципов, как это работает. И это опасно. Необходимо разработать новый предмет о принципах взаимодействия с виртуальным миром, раскрывающим огромный потенциал, но и предупреждающий об определенных опасностях. А то дети чисто практически осваивают эту область под стать былому уличному воспитанию. Чего уж тут удивляться, что таким образом они берут худшее, а о существовании лучшего не имеют понятия. Сейчас еще во весь рост встала проблема, когда детям чуть ли не с 2 лет дают смартфон. а у них еще не сформировался базовый навык различать реальное и виртуальное, воображаемое. О природе истинной реальности и ее отсутствии можно, конечно, спорить до бесконечности, ибо с философской точки зрения, по большому счету, нет разницы между биоинтерфейсом сознания и интерфейсом смартфона, и от долгого пользования они сливаются. Но если незрелый мозг ребенка слился со смартфоном, он не выживет самостоятельно. На что могут возразить, что когда ребенок вырастет, возможно, мир будет совершенно другим. То, на что уходят годы усилий, как знание языков и другое, станет доступным всякому абсолютно без усилий. Очень многое уже сейчас доступно, просто еще недостаточно интегрировано в нашу жизнь. Однако необходимо четко понимать, что погружение ребенка в раннем возрасте в виртуальный мир может привести к непредсказуемым последствиям. Дети путают реальный и виртуальный мир, если с детства со смартфоном с 2-3 лет, когда и формируется понимание этих различий в норме. Есть публикации на этот счет. Потом пытаются улететь из окна и повторить другие трюки виртуального мира. Это началось еще с мультфильмов про супергероев США, а со смартфонами проблема еще тяжелее. Причем именно маленькие дети этому подвержены. То есть тут даже отбор не может идти, просто так психика развивается. Она к смартфонам с малолетства не приспособлена, и когда родители суют ребенку смартфон, лишь бы не мешался со своими играми и требованием внимания, родители подвергают ребенка огромнейшим рискам. А потом, как ни странно, удивляются развившейся зависимости, агрессии и «он меня, родную мать, не любит». А за что любить родителей, если они детям внимания не уделяют, а уделяет смартфон? Вот и им смартфон, и мать, и отец, и брат родной. С другой стороны, нужно не пытаться хвататься за старое, а пытаться, встав на плечи старому, дотянуться до нового. И в этом главная задача современной школы. Не запрещать использование смартфонов в классах, а учить интегрироваться с ними для продуктивной и творческой жизни. Запрещать, как минимум, бесполезно. У одного из соавторов несколько раз бывало, что хаотичный поиск в интернете приводил его к идее, на которой впоследствии он делал миллионы. В семье другого соавтора, например, все компьютеры рассматриваются как помощники в решении разных задач, в том числе и поиске каких-то идей. И как сейчас при написании этой книги соавторы выступают катализаторами мыслительной деятельности друг друга, так надо учить в школе будущего, как использовать искусственный интеллект и виртуальную реальность не как отупляющую, но развивающую среду. С давних пор школа блокировала инновации, запрещала считать на калькуляторах, требуя овладеть навыками считать в уме, писать от руки, и вот теперь запрещая пользоваться смартфоном на уроках. Для этого есть свои рациональные причины, но они скорее не в том, что мы заведомо готовим человека к ситуации, когда элементарные удобства цивилизации станут недоступными. Аргумент «а что, если отключат электричество и все смартфоны невозможно будет зарядить» несостоятелен, потому что можно сказать «а что, если мы потеряем сознание и впадем в кому?» или «что, если нам прервут подачу пищи, воды и кислорода?» Мы и сейчас абсолютно зависим от окружающей нас искусственной среды, а поскольку все, что касается хозяйственной деятельности, уже давно построено на технологиях, то, пожалуй, пока только воздух для нас доставляется просто так. Хотя, если учесть, что на фабриках прекратится контроль за выбросами, то и это приведет к плачевным последствиям. Есть шанс, что электричества в какие-то моменты будет мало, и мы потеряем значительную часть данных и потом не восстановим, так как не имеем достаточно емких, неэнергозависимых носителей, чтобы хранить все. Пока энергозависимые носители информации эксплуатируются очень активно, и часто возникает ощущение ненадежности, И у многих имеет место отсутствие понимания этой принципиальной ненадежности электронной формы записи данных. Хотя вспомним сгоревшей библиотеки. Бумага тоже была весьма ненадежна. Тем более наличие возможности сохранять данные в так называемом облаке, удаленном сервере, значительно повышает надежность их хранения. Энергию, как и еду, и все прочие блага цивилизации сейчас многие воспринимают как данность, будто все это берется из воздуха, не ограничено по количеству, будет существовать вечно, и также и отходы можно плодить сколь угодно много. Другой аргумент против смартфонов – зрение. Да, стараются придумать, как разгрузить, но уже второе поколение почти без глаз растет. Пока до всех дойдет прогресс, значительная часть населения может стать инвалидами по зрению с детства. Взрослые глаза, которые имеют дело с маленьким экраном смартфона, не с малого возраста, намного устойчивее развивающихся детских глаз. Также и головной мозг. На эти темы уже проведено достаточно исследований. Те поколения, которые с детства пользуются смартфоном, сильно рискуют здоровьем. Дистанционное обучение это еще раз доказывает. Сейчас болезни глаз и когнитивные расстройства – один из ведущих патологий во всех более или менее цивилизованных странах. И даже не очень цивилизованных, где живут в нищете, но смартфоны при этом многие берут в кредит или просто пользуются ворованными. Важно отметить, что пользование интернетом, соцсетями в ряде исследований оказалось действует на мозг детей аналогично наркотикам. Например, в эксперименте дети не могли продержаться без доступа в интернет и 3-4 часов. Начинался стресс, ломка, паника настолько сильная, что приходилось прекращать эксперимент. Хотя они имели возможность заняться чем хотят, играть реальными игрушками, гулять, только не входить в интернет. Проблема найти себе занятие, самостоятельно планировать свои действия оказалась огромной. То есть адаптивность снизилась почти до нуля без смартфона. Образование, систему которого в России пытаются масштабировать, копировать опыт маленьких стран типа Сингапура, Эстонии, Шотландии, тоже не является панацеей. Проблема в том, что в небольших масштабах все наладить куда легче. Даже в масштабах Германии это уже не работает, не говоря уж о более обширных и разнообразных в социокультурном аспекте странах. Хотя многие хвалят советскую систему образования, стоит вспомнить, что она, именно массовое образование, допускала развитие того, что сейчас называют гибкие навыки или универсальные компетентности только у тех, кто не хотел учиться, был в школе двоечником, троечником. То есть у людей, которые по сути не учились, а занимались самостоятельно тем, что интересно им. При этом из-за отторжения школы и порой общества в целом их обошли многие важные вещи вроде моральных норм и этики, умения сострадать, сотрудничать и прочие эмоциональные и моральные установки, умения совместной работы над общим делом, проектом, сотрудничества, эмоционального интеллекта и чувств. Это привело к непониманию в полной мере последствий своих действий, отсутствия ответственности за свои действия. В то же время формировались привычки работать на себя, переступать через людей, идти к цели любыми путями по принципу «кто сильный, тот и прав», так как психология формировалась без положительного наставника. У социальных зверей тоже так, и это разрушительно для общества, как показывают опыт и у людей, и некоторые опыты с животными. Слоны – молодые особи, выпущенные в Кении без взрослых, которые стали невероятно агрессивными, когда выросли. Ведь дети слабы по определению. Любые существа сильны лишь в определенный период своей жизни, а до и после имеют другие роли в обществе. У них не появляется навыка не колотить всех слабых на тот момент, а поддерживать слабых физически, но ценных, например, с другой точки зрения. При том, что адекватный уровень агрессии также важен. Все саморегулируется, перекосы ведут к разрушению общества и гибели популяции. Многие эти советские двоечники сейчас у власти, либо завладели в 90-х ключевыми промышленными объектами и делают на них бизнес. Причем на самом деле не бизнес, а выжимают из объектов прибыль, почти в них ничего не вкладывая. Например, Норильский никель. Экологические катастрофы возникают периодически из-за эксплуатации комбината в отсутствии ремонта. Люди там фактически в рабстве, работники и просто жители. Арктика загрязняется на столетия. В тех краях именно так, из-за хрупкости северных экосистем. Грунтовые воды и водоемы, водозаборы крупных городов, высокая заболеваемость и смертность всех живых организмов, в том числе людей. При этом облегчилось попадание во власть таких вот недоучек, но с гибкими навыками. Речь идет о людях, которые не ведут себя аморально, преступно, агрессивно, так как сильнее на данный момент, чем старики и дети, не потому что не считают это неправильным, а в лучшем случае из страха наказания. Внутренние регуляторы не сформированы. Проявляется неумеренное стремление к власти и деньгам и пресловутая коррупция. Отличники в этой системе оказались вообще не готовыми к жизни, легко манипулируемыми людьми, малоспособными к анализу, без гибких навыков, с ворохом не связанных друг с другом знаний в голове, и при этом считающие себя лучшими. Сказались и полный балаган, и неразбериха с моральными принципами. Произошла как минимум трехкратная смена общества, а с ней и стандартов того, что можно и нельзя. Так или иначе, компьютер и смартфон должны использоваться как партнер, а не как часть мозга. Это эволюционно правильно, и внедрение подобных систем в мозг может его разрушить. Это слишком резкое изменение, к которому мы пока не готовы. Биосистемы всегда разрушаются при чересчур резких, сильных и быстрых воздействиях. В школе вырабатывается привычка несамостоятельности. Ожидание, что кто-то проверит, не остается желания самопроверки и что все вопросы сформулированы так, что якобы есть однозначный, правильный ответ. В небольших странах финская система. Как кажется, эти проблемы успешно решаются, но в больших странах с единой и особенно жестко регламентированной образовательной системой это проблема. Планка ставится самая низкая, выше нее ученикам подняться проблематично, даже если есть потенциал. Тесты, которые сейчас применяются всюду, как правило, не подходят для проверки. С ними как бы проще оценивать автоматически, как бы проводить диагностику, но она не информативна по многим предметам. И получается, что хороши тесты в основном для имитации образовательной деятельности, а реальная польза бывает лишь в очень ограниченном числе случаев.